Оно того стоило, едва слышно пробубнил он. Традиционных танцев ему все равно не светило, но потанцевать в драке, спровоцировав Аску, было проще простого. Оставалось лишь читать ее движения, учиться стилю боя девушки и ее реакциям на разные действия. Еще бы это не было так не больно, нет, разбитый нос стоял в шкале боли Синдзи далеко позади, кипячения заживо в ЛСЛ обидно, что ли, неприятно, некомфортно, особенно учитывая необходимость повторения оной операции, и лицезрения некоторого лица и некоторых сцен снова и снова. Тогда, может, ответишь мне, Мисато все так же беспокойно в постели, ну, когда дело дошло до сигарет, она была уже довольно успокоена. Знаете про эффект лестницы, тот самый, при котором достойный ответ на каверзный вопрос придумываешь на лестнице, уходя с клятой вечеринки, и затем рвешь волосы от досады из-за упущенной возможности, а вот Синдзи по этому поводу мог беспокоиться меньше. Ну, есть у путешествий во времени свои приятные побочные эффекты, причем превзошедшие все возможные ожидания. Челюсть Рёдзи упала на пол, Мисато, поперхнувшись, покраснела, то ли задыхаясь, то ли смущаясь, а Аска просто злобно навела на него палец и начала что-то несвязно бубнить по-немецки. Первой опомнилась обвиняемая. Рёдзи ничего не было, особенно не с Синдзи. Это же просто нелепо, невозможно. Ага, вот только откуда тогда третий знает о твоей проявляющейся только в подобных ситуациях пагубной привычке? Обычно ты не куришь. Не мог же Синдзи просто ткнуть пальцем в небо и, внезапно до успевшего едва заметно разозлиться Кадзи, дошла возможная подоплека ситуации. И попасть, используя самую типичную шутку про отдых и сигареты, закончила за него Мисато, бросив на Синдзи испепеляющий взгляд, впрочем, довольно быстро переведя его на посмевшего усомниться в ней Кадзи. Дурдом. Мало того, что про Мисато кое-что новое узнал, весьма пикантное, так вполне возможно, что не все в ней к этому недошпиону остыло. Кто знает вообще, как они расстались? Ну, Акаги знает, возможно. Не забыть бы спросить, когда время придет. А пока есть более важные дела, заключил в своей голове Синдзи, поднявшись со стола. Как ни странно, даже в этот раз Аска не упустила возможности похвастать своей Евой, наверное, надеясь унизить его еще и морально. И, кстати, Аска, как переводится с немецкого сиэли, душа, то, чего у тебя явно нет, как и мозгов, уж за сегодня это мне стало ясно. И вообще, не мешай, идиот, нужно убираться с этой посудины. Сидя внутри Евы 02 вместе с еще одним пилотом, отозвалась Аска, мысленно приказывая многотонной биологической машине подняться. Синдзи также мысленно повторил приказ за ней. Юнит резко прыгнул, приземлившись на соседний корабль. Вообще, он мог бы и оставаться на заднем сидении до тех пор, пока они не доберутся до авианосца. Вот только если его с Аской синхронизация не позволяла совершить даже подобные операции, в сражении с ангелом они были обречены. Кроме того, подобное умение могло когда-нибудь пригодиться в будущем. Да и синхронизация с юнитом 02 тоже росла, что опять же могло быть полезным. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», – прочитал как мантру Синдзи, когда рыбка выловила их из пруда, куда Евангелион свалился снова. К сожалению, без питающего кабеля, потуги пилотов удержать пасть шестого ангела в раскрытом состоянии были недолги и обречены. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Я подглядывал, и мне понравилось. Ты красивая, но уж слишком буйная. Аска сорвалась в атаку, а затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Я подглядывал, и мне понравилось. Ты красивая, но уж слишком буйная. Аска сорвалась в атаку, а затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Как хорошо, когда можно не париться с фразами иногда, но самому скучно. Так что, я лучший пилот, чем ты. Спорим, я дерусь лучше. Аска сорвалась в атаку, быстро и неотвратимо. Синдзи лежал на земле, ощущая боль в тех местах, где раньше болело только при особых обстоятельствах, вроде сбивания машины или варки в ЛСЛ. Она быстрее, опытнее и умелее. Но какого ангела, она еще и сильнее меня, и выше. Я тут мужчина или что, похоже. Ну, по крайней мере, до палубы кабеля мы добрались. Теперь будет проще. Проще не было. Их снова смели вместе с мостиком. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Лови. Синдзи достал из сумки нож и кинул его к ногам Аски. «Я не знаю, как ты дерешься с оружием. Напады, я попробую уловить особенности твоих движений. Если после атак не смогу двигаться, разрешаю добить». Полные удивления и некоторого ужаса глаза девушек дали понять, что в горячке после боя и смерти он что-то не то ляпнул. «Вот только что, я пошутил, правда. Я не псих и не самоубийца и не пытался убиться об тебя, потому что жалкий безвольный нытик, цитируя тебя же, мне просто очень нужно увидеть, как ты сражаешься с ножом. Я, в основном, самоучка, а у тебя, наверняка, были сенсеи покруче, чем отставные солдаты в геофронте Токио-3. Просто хочу взять пару уроков у настоящего сэмпая». Во, Аска крайне скептически смерила Синдзи взглядом, стоя напротив него на борту, везущим ее юнит. Но с крайне картинным вздохом все же поддалась лести, схватила предложенный ей клинок и начала исполнять ката. Синдзи был вынужден признать, несмотря на его неприязнь к Кадзи, советы насчет Аски тот давал правильные. В этот раз они упали в воду, спихивая ангела вниз, без повреждений мостика. Жаль только, что они не успели сориентироваться, прежде чем шестой, ошарашенный напором, стремительно извлек урок из поражения и перекусил кабель питания. Ну и их, чуть позже. Это снова обещало затянуться. Примечание к части. Хей, это же я. И правда все знают, чему или кому вы рады больше. Предпоследняя часть заятия-янувшейся главы. Серьезно, пора уже двигать к более интересным будущим моментам этого фика. Ну, принес еще парочку иллюстраций. Конфронтация. https://sun951 usera500/17v846000176.1c2f94kl38sdppbdgjpg. Шестой атакует. https://sun957usera500/17v846000176.1c2b06ihcapg. То самое платится. https://sun957usera500/46000176.1c2b22leni5snd8jpg. Душевное состояние Синдзи постоянное. https://sun943usera500/55532v855532sr4i9a4sa4pg. Оставил рабочую ссылку на сборник английских лимонов тот же, что раньше. http://www.20381.235.135539.http://tuxedates.comlt.mirror.limons.html. Посмотрите автора RX7, особенно Хамебодиес. Ну и минутка саморекламы. Два очень коротких, но законченных фика любви и насилии по довольно неожиданным фандомам. https://fitsboek.net/riot/fits8400/24579. Всем доброго времени суток и до встречи. Третьему игроку приготовиться. Часть 6. Прыжок. Каждый нерв, каждая часть тела гиганта ощущались, как свои. Права на ошибку нет, да и двигался не он. Точнее, не только он. Но она не будет двигаться так, как нужно ему, повторять за ним. Так что остается лишь повторять за ней, без задержки. Предугадывая ее движение, ощущая ее сигнал, идущий по ЛСЛ. Приземление. Управление от полем, не дающим расплющить очередной кораблик, на который приземлилась многотонная туша, давалось ему хуже всего. Эти управляющие сигналы, подаваемые ею, почти не ощущались, и вне Евангелиона, в спарринге, их было невозможно выучить. Он отдавал это на ее откуп. Снова прыжок. Снова приземление. Операция была выверена долгой практикой и привычкой долгой практики. Красная бронированная рука вставила в спину кабель с легким шипением. Отсчет на экранах вокруг сменился знаками бесконечности. Нож вылетел из крепления пилона точно в подставленную руку. Глубокий вздох. Один на двоих. Последние секунды ожидания. Чудовищная белая туша шестого вылетела из воды, грозя похоронить под собой корабль. Но они не дали этому свершиться, принимая на себя жуткий удар, не сгибаясь. Нанесли по регенерирующей пасти чувствительные удары прок ножом. Стоя справа от твари, они с силой отпихнули ее прочь, прежде чем та, снова, решила полететь и вырваться из их хватки, аннигилировав мостик. Поэтому ангела сбросили обратно в воду. Разумеется, инерция и ломающийся под ногой подъемник заставили их тоже полететь вниз. Снова ангел получил отпор от осмелевшего из-за присутствия сразу двоих пилотов юнита. Стал осторожнее, не схватил сразу в пасть жертву, вполне способную двигаться в воде. Попытался перекусить пуповину питающего кабеля. Они рванули кабель в сторону, уводя его из-под удара и еще глубже уходя в воду, поскольку катушка наверху продолжала разматываться под весом Евы, делая пилотов еще более уязвимыми. Опять, очередной тупик. Синдзи гортанно, но тихо прорычал, когда почти в полусотне метров над ними, вне досягаемости, кабель снова был перекушен. Уже в десятый раз. Это из-за тебя, третий, мы свалились сюда, и теперь застряли тут. Поспешила обвинить его Эска. Едва знаки бесконечности сменились полуминутным отсчетом времени, тот просто закрыл глаза. Как же глупо. Помолчи, вторая. Я думаю, огрызнулся Синдзи. Что тут думать, надо было лучше сражаться. Ты же у нас тут великий пилот-выскочка. Продолжала давить Аска. А толку, если я все равно вынужден повторять за тобой каждое движение? У самого меня синхронизации не хватает, чтобы сражаться в твоем юните, особенно под водой. Не выдержала терпения подростка. Так я, по-твоему, неумеха, безмозглая дуреха. В этот момент села батарея, погрузив обоих детей во тьму. Нет, тебе не хватает опыта реального боя, выпалил пилот, и второго юнита со мной внутри для поддержки, или хотя бы нормального оборудования. И что, это повод для тебя сложить руки? А, непобедимый Синдзи, ну же, сотвори чудо, взлети из воды, как Вердамтиенгел, как настоящий ангел. Ну же, давай. Истеричные нотки появились в тоне девушки. Синдзи внезапно понял, что Эска в панике. Они застряли на дне моря, а питание кончилось. На экономный режим пилоты переключиться не успели. Без очищения ЛСЛ или отопления им остались даже не часы. По мнению Сорью, по мнению Синдзи, они довольно ско. А затем был точный, резкий и сильный порыв ветра, немного изменивший вид второго дитя, подняв наверх подол ее платья. Синдзи быстро закрыл глаза и глубоко выдохнул. Пощечину он ощутил словно едва-едва. С каждой смертью боль действительно ощущалась легче, словно в момент удара вычиталось какое-то ее количество. Пока не слишком большое, особенно по сравнению с кипением в ЛСЛ, но факт оставался фактом. «Хочешь, Аскаленгли Сорью, я научу тебя летать?» Посмотрев в гневные широкие глаза, промолвил Синдзи. На заднем фоне кто-то поперхнулся. Если он не может справиться сам, тогда он поможет за короткий срок Аске стать чуть лучше. Найдет выход и совершит чудо. Ну и еще, научится подбирать нужные слова. Желательно те, которые не звучат, словно отчаянный подкат. Ну, по крайней мере, он не назвал ее упавшим с небес ангелом. Я не знаю, как ты активируешь ад-поле, но, в любом случае, оно может быть использовано для игнорирования законов физики. Ангелы постоянно этим занимаются. Мы тоже так можем. Просто нужно немного концентрации. Ощущение, словно ты можешь парить, как тебе угодно. Направляешь от поля в конечности и выталкиваешь, как реактивные струи. Как скажете, великий сенсей. Шуточно поклонилась Аска. Ее голос сочился сарказмом, который, впрочем, не содержал никакой злобы, в отличие от двух голосов переругивающихся капитанов, корабля и нерв. К счастью или нет, на мостик заявился Кадзи, отвлекший Мисата от увлекательного времяпрепровождения путем постепенного создания неловкой и провокационной ситуации чуть позже. И нет, Синдзи не драматизировал в своих собственных рассуждениях со скуки. «Ты же сейчас живешь вместе с Мисата, и Карикун?» Внезапно обратился к пилоту Кадзи. «Нет, ну вы видели, видели, ваша привычка знать слишком многое начинает меня утомлять», честно ответил Синдзи. Кадзи неловко кашлянул, а Сорью бросила на него злобный взгляд. «Ну, хотя бы не тарелку, издержки профессии главного инспектора, все и про всех знать, особенно про нашего героя. Первый раз в Еву сел, и сразу ангела победил, а уж история с Еталани». Синдзи сощурил глаза. С Кадзи сталось бы знать реальную подоплеку событий, раз он был всезнающим шпионом. Да-да, нашего Вандербай по телевизору даже крутили. Весь из себя такой герой. Тут же взорвалась Аска. Икари бросил злобный взгляд на Рёдзи и мысленно пообещал себе при следующей хорошей возможности пообщаться с он им начать практиковать прикладные техники допроса. С прикладыванием кое-чьего лица об всякое. Это было не так просто, как казалось со стороны. Когда я убил третьего, у меня была жуткая истерика, и я отключился прямо в капсуле, открылся, показал слабость пилот. В самом деле, после долгих попыток и многих смертей, одержанная над Сахилом победа была очень сложным достижением. По сравнению с тем, что увидели все остальные, уж точно. Аска довольно ухмыльнулась, показав Синдзи, что он на верном пути. Может быть, но вот, звук падения стакана прервал голос мужчины, когда чай из стакана Синдзи, упавшего на стол от неловкого движения последнего, протек по столу, немного пролившись на брюки мужчины. Мисата хихикнула. Похоже, Синдзи может быть действительно страшным. Показывая на промокшие штаны Рёдзи, высказалась она, вырвав смешок уже у одного из пилотов. Вторая снова взглядом попыталась поджечь Икари. Тот тут же встал из-за стола и пошел прочь. Так что, пойдем учиться летать, ну, заодно глянем, смогли ли в Германии что-то нормальное сварганить, на ходу произнес он, заставив Аску оживиться, в два скачка обогнать его и встать во главе их миниатюрной колонны, направившейся к юниту 02. А малому палец в рот не клади, как и его отцу, тихо пробормотал Кадзи, тоже собираясь убраться из столовой. Ему предстояло вернуться к охране контейнера с зародышем Адама на случай форс-мажора. Ну и штаны поменять. Все-таки серийный образец обязан быть лучше опытных. Ну, все нестабильности уже устранены, пределы прочности и подвижности выяснены, процесс производства отлажен. Другое дело, что я краем уха слышала, что настоящим прорывом стал именно юнит 00, в том плане, что до него были десятки провалов. Так что, между нашими Евами нет большой пропасти, но моя все равно лучше. Аргументировала Аска свое высказывание о превосходстве Евангелиона 02 над остальными. Точные же характеристики моего юнита даже от меня засекречены, не говоря уже о ваших с первым дитя аппаратах. Ладно, ладно, доверюсь тебе в этом вопросе. Кстати, тебе давали тренироваться в юните 02 вживую, ну, не просто подвешивая перед голоэкраном, а давая возможность по какому-нибудь павильону побегать, а то также никакой адекватной живой практики не получишь, задал Синдзи вопрос, некоторое время мучивший его. Ну, не в том плане, что именно ему не хватало опыта ловкого движения в Еве, а в том, что этот внезапно полученный из-за десятков смертей опыт было трудно объяснить сторонним наблюдателям. Только пару раз, и то в тесных местах, секретность, да и сеть с кабелем проводить никто не стал. Приходилось физическими тренировками заменять, да синхротестами связь с Евангелионом улучшать постепенно. Я, напротив, думала, что вы внутри Геофронта, вдали от любопытных лиц, можете с первым дитя ноги размять. Угу, тратя драгоценную энергию на подобные излишества, у нас в Токио 3 все скупердяи, а бюджет до последних событий был крайне ограничен по сравнению с уровнем выставляемых требований и задач. Пожал плечами Синдзи. Не то чтобы он был недоволен относительно мягким графиком и невысоким, в основном из-за школы, количеством тренировок, но, готовь Синдзи сам последнюю надежду человечества к бою с ангелами, он бы уделил самым различным упражнениям куда большее время. Время, которое та же Эска использовала с лихвой, даже по сравнению с Рей. С другой стороны, у него было относительно нормальное детство, не считая ситуации с родителями, конечно. Аска снова бросила на него один из тех взглядов свысока, буквально, с горба Евы, когда корабль тряхнула, сбросив заговорившуюся и застоявшуюся наверху девушку прямо на него. Реакция позволила Синдзи поймать ту, но еще не слишком окрепшие мускулы вынудили его свалиться назад, не выпуская из рук Аску, конечно. Та, впрочем, тут же встала с его бренного тела, даже не подав руку помощи. Синдзи, легонько покряхтев, быстро поднялся вслед. «Это ангел, кто же еще? У них наев нюх хороший, пятый ангел меня сквозь всю оболочку Геофронта в первый раз почуял, так что предлагаю как можно быстрее передислоцировать уязвимый юнит к кабелю. Если что, все на меня вали», — взял инициативу в свои руки Синдзи, пытаясь ускорить запуск. Гордыня Аски, к счастью, была быстро побеждена ее жаждой боя, так что та начала ручное открытие капсулы. «И включи сразу японский язык. Я, в отличие от тебя, совсем никакой полиглот». Они снова постепенно опускались ко дну, утопая в воде из-за своего веса, а ангел снова пытался перекусить кабель над ними. «Аска, попробуй повторить за мной». От поля концентрируешь и толкаешься им, попытался повторить созданный им прием Синдзи. Но контроль над от полем, большинством его энергии, принадлежал Аске, так что толчок вышел слабым. «Ну, давай же». «Что, слабо?» Сигнал пронесся через нервы Синдзи натуральным разрядом тока. Юнит 02 взмыл вверх сквозь толщу воды и, сломав твари несколько зубов, протаранил верхнее небо раскрытой пасти ангела, немного застряв ножом в плоти. В глубине глотки блеснуло красное ядро. Не сговариваясь, они оба рванули внутрь, толкаясь от полем и руками с зажатым ножом. Опасная пасть уже не могла их сокрушить, а кабель попал точно в прогал выбитых зубов. Синдзи позволил себе яростно задорную ухмылку, когда их нож с силой вонзился в ядро, снова и снова, пока тот, из-за работы в воде на износ, не переломился, брызнув еще сверкающими осколками внутри ядра. Оболочка того тоже разлетелась на осколки. В последнем вздохе, последнем рывке агонии ангел перекусил таки кабель, мотнув продолговатой пастью. С потухшим ядром туша монстра начала погружаться вниз, увлекая за собой юнит. «Надо успеть ухватиться за кабель, тогда нас смогут вытянуть», — выпалил Аска, когда они поплыли обратно, имея в запасе меньше минуты. Толкаясь снова и снова, буквально будучи синхронными пловцами, они проплыли сквозь едва открытую пасть, сделали последний рывок и сомкнули пальцы обеих рук на кабеле. «Экономный режим», — скомандовал Аска, нажимая нужные рычаги и кнопки. Кабина почти потухла, а 10-секундный отсчет сменился почти двухчасовым. Фух, это было близко. Тихий смешок разорвал недолгую тишину, воцарившуюся в капсуле. Ха-ха-ха, серьезно, с первого раза? Повезло же, выпалил Синдзи, растягиваясь в капсуле поудобнее. Ранее он был вынужден полусидеть позади кресла пилота, используя для контроля Евангелиона только собственные мысли, транслируемые через костюм, нервные клипсы от 10 ЛСЛ. Сейчас же он буквально лег на пол капсулы, пытаясь выдохнуть пузыри в полную кислорода жидкость. «Мне удача не нужна, я управлению от полем выучилась сама, и твой прием с полетом тоже мгновенно выучила. Умение и опыт куда важнее удачи», — неверно поняла его Эска, что было логично. «Благодаря твоему боевому опыту ты пока что, видимо, более умелый пилот. Но это ненадолго, я выучу все твои трюки и уничтожу следующих ангелов сама. У тебя, что, гордыня вперед тебя самой родилась», одними губами прошептал Синдзи. Ссориться с Аской, особенно сразу после их победы, ему не хотелось от слова совсем. Будет еще возможность посмотреть на ее реакцию, когда прибудет следующий ангел. Тот наверняка тоже потребует усилий сразу двух пилотов, чтобы одержать победу, если не всех трех. Впрочем, только что побитый шестой был не таким уж опасным врагом по сравнению с пятым. На суше Икари бы побил этого ангела в одиночку меньше, чем с десятка попыток. Возможно, остальные ангелы не будут сильнее, но хитрее, с какими-нибудь трюками. В любом случае, им пригодится не только его уникальная способность возвращаться из мертвых, но и другие юниты, их пилоты и прочий персонал нерв. Сражаться одному больше не было нужды. «Чего молчишь, третий? Уже сдался перед моим превосходством или просто сознание потерял?» «Думаю, просто. О всяком. Неплохая драка вышла, интенсивная. Отлично справились, пытаясь лавировать между похвалой и восхвалением», — ответил Синдзи. «Да-да, ты не такой слабак и рохля, каким выглядишь. Это хотел услышать», — снова огрызнулась, пусть и беззлобно, «Аска. Ну, а ты пока не так далеко ушла от первого впечатления о тебе, Аска. Оно в основном хорошее, если что», — парировал Синдзи. «Что, сразу на имя без всяких суффиксов перешел?» Синдзи. «Вроде как скромные японцы к ним весьма трепетно относятся». «Ну, ты же мой друг, Аска», — полувопросительно заметил Икари. «Скорее, все же коллега или соратник, но сам Синдзи уже успел достаточно пообщаться с Сорью, чтобы считать ее другом. Крайне заносчивым, острым на язык, но все же другом. Это было даже хуже, чем твои слова про «научу тебя летать». Неудивительно, что с такими навыками общения японцы предпочитают признаваться в любви в письмах или вовсе молчат», — снова осадила его девушка. «Впрочем, летать я научилась, так что почему нет, Бака Синдзи?» Тот тихо хихикнул. Второе дитя вторило ему вслед. «Мисата, если я попрошу тебя тихо удавить третье дитя в постели, ты же не согласишься?» «Не думаю, что командующий одобрит такой напрасный расход критичных ресурсов, Рицука. Чем тебе опять досадил мой подопечный?» — спросила Мисата, подъехавшую к причалу доктора. Та просто указала на Синдзи. Повернувшись к нему, Мисата заметила, как тот выразительно показывал на свой, точнее, занятый у Аски, контактный комбинезон, глядя прямо на Рицука. Из капсулы, вытянутого из воды юнита 02, их извлекли буквально по прибытию в порт, так что переодеться пилот не успел. Мисата жалела, что тут нет никого с камерой или фотоаппаратом. Такой материал для шантажа. Нет, ну ты видишь это, ему действительно был нужен комбинезон, который пришлось занимать у второго дитя, потому что у него не было своего. И теперь, по условию спора, я должна отдать ему один из его собственных костюмов в личное пользование. Ну, ничего, я третье дитя еще со всеми документами, техникой безопасности и ухода так замотаю, что он не рад будет обновке. Прервала мысли Мисата доктора Каги таким тоном, что даже капитан поежилась. «Не антагонизируй нашего лучшего пилота, пожалуйста», — лишь проронила Кацураги своей старой подруге. «Лучшего, даже слишком. Я тут изучила показания приборов юнита 02. Совместная синхронизация пилотов с Евангелионом составила от 104 до 118% в разные моменты времени. Из них только 78% принадлежат второму дитя. До 40% синхронизации с первого раза с юнитом, не откалиброванным под него, у третьего дитя. Это не невероятно, а просто невозможно. И, как изюминка, сигналы от пилотов, подаваемые юниту, совпадали примерно на 75%. Большая часть несовпадений в воде, особенно после попадания в пасть Гагейлу, ангелу рыб. То есть, каким-то образом, Синдзикари двигался точно так же, как двигалась бы Аскаленглисорью во время управления Евой. И это не невозможно, это буквально Божий промысел. И мы все не лучшего мнения о Боге. Это у нас в дивизии написано. Неужели у тебя нет никаких предположений, как такое возможно, доктор? Немного ошарашенная Мисата не показала никакого вида. Ну, третье дитя точно не ангел, как подтвердили анализы. Но, похоже, его способность связываться и синхронизироваться с Евой куда выше представляемой нами. Это объяснило бы многое, включая тот факт, что он мог просто дублировать сигналы, подаваемые Аской Евангелиону 02, если бы получал их по ЛСЛ подсознательно. И да, сказанное мною держи при себе. Тебе, как оперативному командиру, такая информация должна быть полезна, как и командующему с заместителем, и больше никому. Ладно, доктор Акаги, принято к сведению, предпочла согласиться капитан. Отлично, а теперь меня ждет веселая бессонная ночь, не говоря о том, что надо как-то умудриться достать Гагейла со дна моря в ближайшее время. Вот почему наши пилоты не могли убить его еще на палубе. Зажрались вы, доктор Акаги, мы его и под водой еле прибили. Ну, как там мой костюм? Акаги Рицука буквально подскочила в воздух, когда голос Синдзи ответил на ее вопрос. Сам пилот, незаметно подкравшийся к доктору, стоял рядом с выражением абсолютной невинности. Мисата не выдержала и рассмеялась. Неплохое завершение этого насыщенного дня. Примечание к части. Подвез концовку главы, ибо почему бы и да. Надо пока немного подумать над особенностями следующей главы и ее названием. Даже сказать особо нечего. Ну, ладно. Всем всего доброго, включая время суток. Двойная угроза. Часть 1. Встать, поклониться, сесть. Голос старосты, Хикари-Хараки, звонко раздался в тишине комнаты, когда подростки прекратили свои разговоры после звонка и послушно выполнили команды девушки. Синдзи, и без того молчаливо глазевший в окно, тоже повторил требуемый от него ритуал. Да, он находился в действительно странной ситуации, даже не считая всех прыжков во времени. Хватало и возни с инопланетными вторженцами и сделанными по их образцу мехами. Контраст бил по восприятию подростка нещадно. Спокойная, скучная жизнь, столь похожая на его прежнюю, пусть и немного лучше и насыщеннее, часто сменялась боевыми марафонами. Вон их Синдзи выкладывался на все 200%, физически, умственно и морально, умудряясь в конце даже получать удовлетворение от проделанной работы и вырванной у ангелов победы, чтобы затем снова вернуться к изучению трех законов Ньютона, всех японских эпох и решению уравнений. Синдзи немного чувствовал, словно его отбрасывали в сторону, как инструмент, который сейчас был не нужен. Хоть назначение в эту школу было не лишено некоторых плюсов, в общем, оно было довольно странным решением командования. Нормальной жизни Синдзи явно не светило, так что эта ее имитация слегка раздражала. Словно нерв хотел показать: смотрите, наши пилоты являются самыми обычными детьми, вам не стоит о них волноваться. Да ни черта подобного, это было лишь типичное лицемерие и держание лица в любой ситуации, столь присущее его стране. После всего произошедшего с ним Синдзи был бы не против назначения ему встречи с психологом или против, так как ему пришлось бы врать или сказать правду, выброситься из окна, и все равно соврать все же против. Синдзи был полностью готов и дальше долго и меланхолично рассуждать о бытии, но в этот момент дверь в класс со стуком отворилась, отъехав в сторону, и в класс довольно чинно вошла девушка, заставив мысли Синдзи немного застопориться. «Прошу прощения за опоздание, я еще не слишком хорошо знакома с этим городом», произнесла девушка даже без поклона, после чего подошла к доске, начав писать свое имя, не с помощью кандзи, но на английском, я не удивлен. Впрочем, только этому факту, аскаленглисорью, было видно на доске, стоило второму дитя отойти от нее, отложив мел в сторону. Я пилот Евангелиона Дада, одной из тех гигантских машин, что спасают этот город и мир от ангелов. Будем знакомы, лишь едва поклонившись, произнесла Такяска. Синдзи утопил лицо в руках и упал на парту. Шел предпоследний урок дня, а Синдзи так и не мог осознать произошедшего. Что Аска вообще тут делала? Если что, девушка и вбила в голову пилота за долгие часы, проведенные с нею в разных спорах и обсуждениях, так это тот факт, что она была гением, или, по крайней мере, достаточно умна, чтобы получить высшее образование в 13 лет, одновременно тренируясь пилотированию многотонного биокиборга силой разума. Особой разницы Синдзи не видел. Зачем кому-то с высшим образованием идти в среднюю школу? Нет, не так зачем посылать человека с высшим образованием в иностранную среднюю школу. Ради той же имитации нормальности, о которой Синдзи думал раньше. Других ответов в голове пилота не было. Что-то едва заметное, непонятное, промелькнуло на грани сознания, неоформленная мысль, но Синдзи так и не смог ее поймать. И почему Аска сама призналась в том, что она пилот? Жаждала признания и внимания, и плевать хотела на возможную секретность и запрет и нерв, не стеснялась чужого интереса? Это совпадало с выстроенной в голове Синдзи картиной Сорью. Да он сегодня сам мастер отвечать на вопросы. Медаль бы ему еще кто дал. Или хотя бы майку «Я спас мир 4 раза, а получил только эту футболку». Нет, премии и зарплата хранились на счету подростка твердым грузом уверенности в собственном благосостоянии, которое пока особо было ни на что тратить, но все же, что еще было странного в сегодняшнем дне, помимо обрушившихся на Сорью учеников их класса и практически сорванного урока, да ничего особо. Прозвенел звонок к окончанию урока, но Синдзи даже не поморщился, погруженный в собственные мысли, концентрироваться на чем-то, наплевав на все внешние раздражители, он умел. Опять думаем о судьбах мира, Синдзи-кун, вместо положенной школьной программы, голос девушки таки пробился через его стену отчуждения реальности. Что-то в этом роде, Хикари-сан, мы эту тему в прошлой школе проходили, честно, немного оживился Синдзи. Да-да, мы тоже, но повторение, мать учения. Синдзи издал невероятно громкий смешок, буквально закрывая себе рот рукой. А да, тут ты права на все 100, посмеялся иронией ситуации пилот, для которого повторение событий стало матерью, отцом и кем там еще обучение и выживание. Вот-вот, я всегда права, Хараки не улыбнулась, но ее тон говорил сам за себя. Кстати, не хочу показаться невежливой или недоверчивой, но Сорью-сан действительно пилот. Я не думаю, чтобы кто-то попытался бы соврать об этом, особенно перед всем классом во время представления, но, о, она пилот, и еще куча других вещей, не все из которых приятные. Я-то знаю, мы с ней не так давно уничтожили ангела в море, когда с Мисатой летали за Аской. Та еще заварушка была, честно признался Синдзи. И ты даже слова мне об этом не сказал. Забавно, однако, что когда Сорью-сан про тебя спрашивала, то была довольно вежливой. Впрочем, так как она не упомянула, что с тобой знакома, поведение ее могло быть притворным, неожиданно ответила Хикари. И что же ты ей про меня рассказала? Поинтересовался подросток, но староста лишь покачала пальцем у него перед носом. То, что девочки говорят друг другу про мальчиков, для последних должно оставаться секретом. Учти, это работает и в обратную сторону, немного насупился Икари, на что Хикари лишь пожала плечами. Словно у тебя есть, кому поведать подобное, насколько помню я, твой круг общения полностью противоположного пола. Оставив за собой последнее слово, староста ушла, но в тишине и покое Синдзи оставался недолго. Как жизнь, Икари-младший? С небольшой долей наглости и понебратства высказался знакомый Синдзи голос, мужской. А тебе какого тут надо, Аида? Вырвал из глубин памяти фамилию подростка в очках пилот. В прошлый раз мы расстались не лучшим образом, после того как ты натравил на меня своего грубого приятеля, раскрыв информацию обо мне. Кински заметно потупился, но ненадолго. Никого я не натравливал, просто интересно было узнать про эти евангелионы больше, вот я и переборщил с энтузиазмом раскрытия тайн. А Тадзи просто погорячился, он человек не мысли, а действия, но он мой друг. Да и ты на нас старосту спустил в отместку, так что мы квиты будем. Вот, отлично, мы квиты. Так что почему ты еще тут? Синдзи не был особо раздражен, но не очень хотел общаться с человеком, рыскающим в поисках тайн евангелионов. Такой ведь душу из него вынет со своими приставаниями, хотя как источник информации или теории может, все же, просто хотел узнать, с чего это в наш класс зачисляют уже третьего пилота. Да-да, про Рей я недавно узнал по своим каналам, вскоре после того, как про оранжевый евангелион услышал. Да, если держать дистанцию, подобный контакт может пригодиться. Если Кински до сих пор ускользал с такими утечками, то от знания Икари никому хуже не станет. Да чтоб я знал, почему все яйца держат в одной корзине. Живем-то мы все в разных местах. Может, тут в школе агенты нерв обретаются в виде учителей или уборщиков. Им так следить за нами удобнее, внезапно сделал предположение Синдзи, сам себе удивившись. Ну, наш Синси явно никакой не суперагент, но вот обслуживающий персонал, спасибо за идейку, Икари. Вот же у тебя жизнь, как в аниме. Спасаешь мир, ходишь в школу, выбираешь, какой из рутов девушек выбрать. Синдзи поперхнулся воздухом, пока Аида продолжал говорить. Мне на ум сразу приходит новелла Фатиста Никхт, если честно. Читал? Нет, Синдзи на ум пришел предприимчивый одноклассник с компьютером, интернетом и принтером, печатавшим самопальную мангу и новеллы книги в таких количествах, что заработал на институт буквально за год. Именно у него сам Синдзи взял три основных тома вышесказанной новеллы сразу после весьма красивой дадзинси. Ну, в любом случае смотри, три основных рута. Яркая гайдзин воин, призванная из далеких земель, с которой Шира сражается бок о бок, горда и непоколебима. Ну, больше я о ней пока не знаю, показал Кински на Аску, болтающую о чем-то с группой девчонок. Это Сибир. Следующий образчик совпадает не очень. Если честно, ответственная отличница, острая на язык и неумолимая в своих деяниях. Но кто знает, что прячется за этим фасадом, а? Палец Кински показывал на Хикари. Это у нас Рин. И я искренне жалею, что Насу совместил следующий рут, оставив, правда, лишь более старшую девушку, мне бы понравился и рут псевдололи. Но, короче, необычные волосы от Сакуры, а глаза от Ильи. И внешнее спокойствие, за которым наверняка прячется куча эмоций или зрелость не по годам тела. Гомункул – искусственное создание, управляющее могучей машиной разрушения, следующее воле старика-злодея до поры до времени, или оскверненная другим монстром-стариком девушка, несущая в себе частичку зла, способную уничтожить весь мир при соединении с большим злом, с Граалем. И обе девушки же являются младшими Граалями. Собственно, там Граалем еще разок был парень с твоим именем, Синдзи, но он же был тем еще ублюдком по отношению к сестре, которая ему не родная по рождению, но из-за магии родная генетически. Да, там все сложно, но ты же читал. Синдзи ударился головой о парту. Да, читал, и мне сейчас было очень больно. Можешь прекратить свои измышления. Ладно, вот только жалко, что нету никого на роль райдер, кастер и тайги, потому что девушки постарше. Синдзи встал с места прогуляться, вовсе не думая о том, как Мисата каким-то образом умудрялась вмещать в себя домашнее разгульное поведение тайги и некоторую игривость медузы, вместе с ее необычными волосами. Пожалуй, это к лучшему, что обманутая богами вынужденная предательница Медея осталась не у дел. Действительно, к лучшему. Ладонь – это лицо. Лицо – это ладонь. Желаю вам дальнейших частых встреч. А ты что забыл тут? На выдохе произнес Синдзи вопрос прямо в лицо Тадзи Судзухары, что последовал за ним из класса. Я извиниться хотел за то, что тебя ударил тогда на заднем дворе. Напрасно я это сделал, погорячился, немного поклонился Тадзи, так что Синдзи даже на секунду растерялся, но не дольше. А почему тянул так долго? И почему решил извиниться именно сейчас? Храбрости набирался, тон Икари не был груб, но любопытен. Тадзи заметно замялся, но помощь пришла, откуда не ждали. Сестра его замучила, Сакура. Как узнала про тебя и этого барана, так крепко на уши присела, чтобы он извинился. Мне Назами рассказала, проговорила Хикари, появляясь из-за двери класса. Они с Сакурой после переезда Судзухар в соседнюю квартиру не разлей вода, словно мне одной младшей сестры мало было. Впрочем, тень улыбки, гулявшая на губах старосты, говорила, что таким развитием событий она на самом деле не огорчена, а именно сейчас он подошел, чтобы заработать очков в глазах новоприбывшей, как твой друг, как и я, вывалился вслед за Харакиаида. Синдзи воздел глаза к небу, но там был лишь незнакомый потолок. Вы, скорее, мне очков убавили. Это во-первых. Во-вторых, пытаясь казаться моими друзьями, очков вы не заработаете. И в-третьих, поверьте, оно вам вообще не надо. Что не надо, и что за компания тут собралась, а, Тре, Синдзи. Наконец-то показалась Аска. Синдзи мысленно возопил о божьей помощи. К сожалению, его посланники так и не соизволили явиться. Могли бы эти ангелы хоть раз подыграть, потому что, позволь лучше представить героев этой драмы, Аида Кинске, который выдал как-то всем, что я пилот Евы, Судзухара Тадзи, из-за этого факта и некоторых личных потерь в бою с третьим ангелом меня за это ударивший, и Хараки Хикари, староста нашего класса, приструнившая обоих одноклассников и спасшая их от верной смерти. Кто из них мой друг, догадаться несложно. И Икари Синдзи, человек, считающий, что жанр школьной драмы переоценен, добавил про себя пилот. Аска еще раз обвела всех пристальным взором, едва заметно кивнула Хикари, после с тихим хмыком вернулась в класс. Прозвенел звонок на урок, так что остальные последовали следом, пусть и мальчишки бросили на Икари немного обиженные взгляды. Сев за свое место и открыв от безделья школьный ноутбук, Синдзи мысленно покачал головой, не желая мириться с имитацией нормальной школьной жизни, он, вполне возможно, навлек на себя жизнь школьную ненормальную. Ну, могло быть и хуже. Хотя бы Рей все это время сидела тихо на задней пар. Оповещение на экране ноутбука дало ему понять, что Рей вступила в игру. Прочитав же содержание сообщения от синеволосой девушки, Синдзи еще раз познакомил голову и парту. Какое содержание у новеллы, про которую говорил тебе Аида-кун, и какое значение имеет слово «руд» в данном подтексте? Бог мне не поможет, так ведь? Примечание к части. Мы снова встретились, дорогие читатели. Немного повседневности перед стартом экшена, небольшая закладка отношения и здоровый такой аммаж вселенной Фейта. Хотя, это, скорее, доказательство, что каждое аниме на самом деле Евангелион. Нет, правда. Я как-то хотел написать про попаданца Шира, который с первого взгляда на Рей понимает, что та, гомункул, используемый для управления Евой и возможного будущего ритуала, грозящего смертью человечества. Агенда, кто-то вроде Макири Старшего, блин, Юстиция или я как Юи Рей, да, каждое аниме, это Ева. Знаю, меня долго не было. Так что чуть дальше будет небольшой кусочек дополнительных материалов, и ссылки, наверное, еще увидимся. Дополнительные материалы, часть 1. После просмотра Евангелиона, как классики аниме Японии, ныне зоны 11, Лелуш Лампируш Ви Британия подумал про себя. Вот же не повезло этому и Икари Синдзи. Батя, властный ублюдок-манипулятор, впрочем, как и мой. Но Чарльз Ви Британия хотя бы не пытается уничтожить мир с помощью маленького ребенка-альбиноса с необычными способностями. Да и мама моя просто мертва, а не находится внутри гигантского робота, пилотируемого подростком. Никто, знакомый мне, не оживет после взрыва неядерной бомбы, когда я буду считать его мертвым, да у нас даже таких бомб нет. Я вряд ли познакомлюсь с ярковолосой красоткой смешанного происхождения, являющийся крайне темпераментным пилотом Михи. Ради меня не пожертвует жизнью самозваная сестра или даже брат. И вряд ли я, преданный всеми своими союзниками, буду, как какая-нибудь христианская фигура, пронзен чем-то острым, умирая за все грехи человечества. Он же, спустя несколько лет, глядя на приближающегося по постаменту Судзаку в костюме Зеро с мечом наперевес, накаркал: «Ксо, небольшое доказательство, что любое аниме – Евангелион, и Код Гиас, особенно». Правда, Марианна была, скорее, внутри ребенка-пилота, нежели внутри робота, но это детали. И да, спойлеры, много спойлеров. Ниже, удаленная сцена из предыдущей главы, просто не пришлась к месту. У меня редко бывают удаленные сцены, если честно, я не люблю переписывать. Привела к тому, что мне пришлось ударить ножом человека, пытавшегося разбить мне голову пустой бутылкой из-под саке. В славе и известности нет вообще ничего хорошего, снова выпалил раздраженный пилот. Наконец-то воцарилось молчание, которое Синдзи предпочитал пустым похвалам или неловким вопросам. Ладно, я сыт, Аска, пошли твой юнит глянем. Да и вообще, в случае чего, Пилотам лучше возле своего аппарата находиться. В этот раз Сингзи пришлось подтолкнуть почему-то застывшую Аску, впрочем, довольно быстро ожившую. Икари позволил ей указывать путь, выделяться необычными знаниями еще больше не стоило. Что за чушь вообще про ноши и нападение? Ты даже муху с таким телосложением не прихлопнешь, не говоря уже о банальной невозможности такого происшествия. Пытаешься крутым казаться, Вандербай. Перешла к своему любимому способу общения с Орью, когда они сидели в вертолете. Синдзи продолжал чувствовать себя максимально выжатым, поэтому действовал прямо и без остановок, то есть достал вышеназванное оружие из сумочки. Вот этот самый нож, виброклинок личного пользования, так сказать, тут много сил не надо, вещь острая, а придурок, который на меня напал, когда секция 2 хлопала глазами, был пьяницей, которого я типа оставил без дома в битве с пятым ангелом. Он увидел мою рожу в телеке после спасения Японии от ядерного заражения и решил поквитаться. Заодно дал мне понять, что на каждую сотню тысяч благодарных фанатов найдется десяток чокнутых психов, ненавидящих тебя и готовых лично прикончить. Так что не далась мне эта мировая слава. Аска снова замерла, обдумывая его слова. Ну, чем меньше насмешек, тем лучше. Зачем тогда ты стал пилотом? Я решил, что пора для такой конфронтации взглядов Аски еще не пришла. Если подобное и случится позже, то по-другому. Чуть ниже, несколько цитат из фиков по Еве, привлекших мое внимание. Из фиков лимонов, если честно. Шин естил цауднте бельеве хис еис. Хехаднте евен сиен порн ликит хатон хе интернет. Синдзи не мог поверить своим глазам. Он даже не видел подобного порно в интернете. Да. После второго удара и нет уже не тот, бутлики анвел утрайнит пилотов о мультимиллион доллар экспериментал диатх мачине, шедит сидит торун фром хер проблем с лики африк хтинит чилд. Но как любой отлично тренированный пилот экспериментальной машины смерти стоимостью миллионы долларов, она решила убежать от своих проблем, словно испуганное дитя. Слишком правда, хаймэм, бастард, а сука гаспит фалтеринглы, истхат суппасет тобе ан инсулт, шин едят паннит. Given for his parents were, selling him a bastard was almost complimenting him. Хаймэм, ублюдок. Аска выпалила едва-едва. Это должно было быть оскорблением, сделал невозмутимое лицо Сингзи. Учитывая, кем были его родители, слово «ублюдок» звучало практически комплиментом. А сука always found amazing of oblivious was shin ye tot he fast of he was a huge chitsk magnet. Аска всегда находила великолепным, насколько Сингзи был слеп к тому факту, что он был весьма привлекателен для девушек, особенно в подобных фиках, ага. Пф, а сколько раз он успел побывать даже отцом. Шин ли васнте не орлыт хе хорн докт хат мост оф хист слас смати свери, буд дамнит, хе дит хави баллс, но маттер хе бест ефарцов а сука то фикст хат. Сингзи не был настолько озабоченным, как большинство его одноклассников, но, проклятие, у него были яйца, несмотря на все лучшие попытки Аски это исправить. Асхе дрифтит оф то слиеп, шин ли вас хаунтит нот бы хи сусу алтеррорс, буд бы магис фром хе манга хе хатриат, вид хим сил фаст хе протагонист, хен хе ваке ин хе морнинг, хе децидит хатник хт марисов цан стан цек сан дебаучеры вери анис хе цаут ливи видх. Когда Сингзи заснул, то мучился необычными кошмарами, но образами из манги, которую прочитал, только протагонистом был он. Когда он проснулся утром, то решил, что ужасы постоянного секса и распутства были теми, с которыми он мог смириться. Его правда. Иэматии нагер, а сука субден лытхаукхт, иэма ловет точинге мыминт. Я, подросток, внезапно подумал Аска. Я могу поменять свое мнение. В итоге она отбросила гордость и был счастливый конец какой, я думаю, и так ясно. Вов, хетхаукхтаст хеблонде дегистит хис. И эмцам плейнинг битсауси и год суцки то в бытхрие вамины на не дайенсти а то в геттинка литли рест. И шоу ци и ашринг, ор саметхинг. Вау, подумал Сингзи, пока блондинка переваривала услышанное. Я возмущаюсь от того, что получил минет от трех девушек в один день вместо небольшого отдыха. Мне нужно сходить к психиатру или что-то в этом роде. Пф, в финале ты доберешься до шести за день, если что. В Еве всего 6 именованных и показанных женских персонажей, 8 с ребилдом, 9 с новеллой. Дамн асукат хаукхт, импрессет инспити оф херсилф, гуессы вас вронкабаут хесак гингбитхух, шеэс нотлике, дефы инггравиты, буд дамн. Проклятие, подумала Аска, впечатленная вопреки себе. Я была не права насчет обвисания, да, она не то чтобы отрицает гравитацию,

равно странное. https://UnDevit60800C846017V8046017156C2AvtBizGSD9ZFCJPG. Я бы поставил это на обложку, правда у Синдзи не карие глаза ни разу, но в остальном очень красиво. https://UnDevit14C8746017V8046017156C2B9EAN4 NuivnQJPG. Шутки про притягательность для девушек и не только. https://UnDevit10C8746017V8046017156C2F40GH3020LuxNTJPG. Мрачный наш. https://UnDevit48UC4C8746017V8046017156C2D9AMSCE3OHJPG. Кстати, кадр из новеллы. Подходит к фику. Я, что, выгляжу так, словно у меня есть настроение спасать мир. https://UnDevit18UC4C8746017V8046017156C2C2C4XSEC JPG. Школьная форма и суровый взгляд. Двойная угроза. Часть 2. Бойтесь ученых, дары приносящих или как там это было, не помню что-то. Или же, бойтесь даров людей проигравших. Что-то в этом роде точно, подумал Синдзи, вспоминая лежащий дома многострадальный контактный комбинезон, наконец-то принадлежащий ему, и примерно равную ему по весу кипу приложенных документов, технику безопасности, ухода, различные прочие бумаги, которые Синдзи пришлось изучать и подписывать целых 2 часа. Если подобное было работой мисатов в те дни, когда они не сражались, Синдзи был готов отдать опекуну должное и пообещать себе никогда не устраиваться на подобную работу. Ангелов убивать легче и безопаснее, особенно для него. Усмехнувшись про себя, Синдзи прибавил шагу, торопясь в многострадальную школу. В этот раз его подвозила Мисата, которая, поддавшись уговорам, высадила его на некотором расстоянии от школьных ворот. При этом капитан назвала его ревнивцем, не желавшим никому показывать такое сокровище, как она. Синдзи в мудрости своей был, по сути, согласен. Он шел по обочине, когда чья-то изящная рука схватила его за плечо, заставив обернуться. Духу на подобное действие хватило бы только одной девушке, знакомой Синдзи. Ну, Гутен Морген, третья или Синдзи. Судя по всему, ты предпочитаешь последний титул, а мог бы и воспользоваться плодами славы, хотя бы в школе, или скромный слишком, как ты. Спросил Синдзи немного ошарашившую его таким вторжением Сорью, продолжая идти дальше бок о бок со вторым дитя. «Ну, я не вижу особого смысла с фанатами знакомиться, не все из них адекватны, да и толку с них особого нет, разве эго свое потешить, да и не люблю я внимания толпы, больше к разговорам тет-а-тет привычен». Целый монолог закатил, зануда, чуть не показала ему языкоска. «Сам-то со старостой класса в друзьях, от хикари, наверное». Толку куда больше. Может, даже у тебя еще какие к ней порочные намерения есть? Нету. Да и знакомство больше случайно завязалось. Зато теперь можно с разумным человеком о простом быть и поболтать. Да и на язык хикари иногда остра и резко бывает. Впрочем, до твоего уровня ей далеко. Я идеально во всем, лишь с тончайшей ноткой сарказма парировала Сорью. Но староста действительно имеет авторитет и репутацию среди нашего класса. И интересный источник информации. Обо мне, что ли? Сама могла спросить, уже не один день в класс сходишь, но со мной почти ни разу не заговорила, все же выпалил Синдзи замеченный им факт. Соврешь же, лучше со стороны присмотреться и окружение опросить. А с тобой мы еще наболтаемся, первое впечатление у тебя обо мне уже было, в отличие от прочей местной социальной иерархии, ввернув сложный термин, объяснилась Аска. Впрочем, правда твоя, многие из них слишком просты, или раздражают. Целый ящик для сменки любовных писем, и хоть бы один трус лично подошел с признанием, я за такими бегать не собираюсь. Лицо девушки скривилось на секунду в легкой гримасе. Я уже молчу про тот факт, что кто-то продает мои фотографии, некоторые очень даже извращенного характера. Найду фотографа-сталкера и убью. Есть зацепки, Синдзи. Синдзи выдохнул. Мужская солидарность просила молчать, но оскорбленная честь Аски, которую та вполне могла защитить сама, если вывести ее на нужный след, требовала помощь. Выбор был очевиден. Со вторым дитя ему еще огонь и медные трубы пройти придется. Вода уже была. Спроси у Кински Аиды лучше, он вечно в курсе сплетен и прочего. Не стал напрямую сдавать парня Икари. Расколется с перепугу, сам себе враг. Если нет, Аска все равно заставит указать виновника и прекратить продажи. Или, может, попросит процент, или всю выручку сразу. Да, много этот проныра знает, как ты раньше сказал. Только он, его спортивный друг и Хикари в курсе, что Рияянами, первое дитя, внезапно сменила тему Эска. Скрытная она больно и молчаливая, хотя и весьма заметная, с крашенными волосами и цветными линзами. Для чего ей только такой облик, если первая пытается быть максимально невзрачной? Это все натуральное, как фиолетовые волосы у Мисата. Последствия второго удара, наверняка, может оттого ее первые и нашли, поведал свою теорию Синдзи. Как скажешь, великий знаток, яд в словах Эски был ощутим, но не слишком крепок. Может, подскажешь еще, как лучше завязать разговор с моей коллегой? Вдруг я случайно оскорблю ее тотемное животное или что-то в этом роде? Синдзи чуть не фыркнул, подойдя к надземному переходу и начиная подъем. Да, только Сорью могла просить о помощи с таким сарказмом и напыщенностью. Ну, насколько я знаю, тотемных животных у нее нет. Впрочем, Рей не ест ни мяса, ни рыбу. Да и вообще, вздохнул Икари, заранее извиняясь за подобную характеристику Аянами перед ней уже. Ее воспитывал худший родитель в мире, мой отец, кстати, бросивший меня после смерти мамы в 4 года ждать на вокзале нового опекуна почти целый день. Но не суть. Дело в том, что до недавнего времени пилотирование и тренировки, да эта школа, были ее единственным времяпрепровождением. Ну, еще сон и еда, но и те наспех, спустя рукава. Важно только пилотирование, а Ева – единственная связь с человечеством. Да мой отец, изредка дававший закаменелый пряник и ставший непогрешимой идеальной фигурой. Так что она не инициативна и привыкла просто исполнять приказы. Я пытаюсь сейчас расширить ее кругозор и повысить интерес к окружающему миру, обосновывая это тем, что более знающий и счастливый человек эффективнее сможет пилотировать Евангелион. Как-то так, Аска замерла на месте, выслушивая это откровение с широко открытыми глазами и в паре моментов даже ртом, но в итоге быстро пришла в себя. Форменный дурдом, беспрекословно заключила она, и это, с чести, спасители человечества. Впрочем, эта Рей могла бы и активнее посопротивляться, нет в ней стержня, значит, я уже в 4 была достаточно сильной, чтобы не слушать чужих мнений. Синдзи бы назвал это бараньей упрямостью, нежели силой, но жить он еще хотел. Мало ли куда его откинуло бы. Снова бить шестого желанием пилот не горел. Я все валю на нерв, если честно. Закостенелость наших японских традиций пережила недавний апокалипсис без особого ущерба. Так что будь всегда готова к худшим поворотам событий. Параноик. Но даже он прав, если за ним правда следят, сделала крайне косвенный комплимент второе дитя. Смотри, вон и Аянами, сидит читает. Попробуем наладить контакт с этим пришельцем. И Аска поспешила прочь, перелетая через ступеньки вниз, к школе. Синдзи шел куда медленнее, но был готов устранять возможные катастрофические последствия. Так что, первое дитя Аянами Рей, будем дружить, так удобнее для всех будет, услышал почти конец диалога пилот. Аянами все же отложила в сторону книгу, которую читала ранее, очевидно, собираясь с мыслями. По-настоящему крепкие и полезные узы возникают лишь в бою против общего соперника. Так что я посмотрю, как ты будешь сражаться бок о бок с нами и приму решение тогда, внезапно отрезала Рей, после чего снова взяла книгу и продолжила чтение. Аска закусила губу.